Владимир Марков Бабкин, Виталий Сергеев. Петр III. Другой путь. Книга вторая. Девиз. Держава всякая сильна, когда устроены в ней все премудры части. Предскриптум. Российская империя, Рижская губерния, Рига, Рижский замок, 30 декабря 1742 года. «Ваше Высочество, соблаговолите встать!» — резкий голос вывел Анну Леопольдовну из сна. «Снова? Как год назад в ноябре? Гвардейцы! Убить или спасти?» — выстрелила в голове матери императрицы. Бывшая правительница резко встала с постели. Выхватила из люльки полуторалетнюю Екатерину. В прошлый раз гвардейцы уронили младенца, и та, кажется, потеряла слух. Она не даст этим русским варварам дочку убить. Анна Леопольдовна, урожденная Елизавета Катарина Кристина Мекленбург-Шверинская, подняла глаза на вошедших. Генерал, Бибиков, кажется, президент камер-коллегии. И с ним гвардейцы и кирасиры. Их собственного брауншвейгского полка кирасиры. У Турчининова получилось? Анна поглядела на мужа. Антон Ульрих щурил глаза и явно ничего не понимал, даже сослепу толком не мог распознать. «Добрый у меня муж, хоть и смелый. Кто мое проклятие и наказание?» Бывшая регенша мысленно перекрестилась. «Надо было слушать Ленара. Где же ты, мой морец, где?» Вели верную Менгден. У нее был Иоанн. Полковника Геймбурга оставили за дверью. Глаза Юлианы потухшие. «По указу матушки нашей Елисаветы Петровны», — начал Бибиков. Анна Леопольдовна опустилась на постель, прижимая дочь. «Вот и все. Надежда умерла навсегда. Семейство ваше переводится в Довгавгриевскую крепость», — продолжил генерал. «Секунд-ротмистр Мюнхгаузена, делите мальчика и обеспечьте его сопровождение». «Нет». Но сына уже вырвали у Менгден. «Молчите, сударыня, таково высочайшее повеление». «Увижу ли я еще своего мальчика?» — заныло сердце матери. «Иероним?» Рычание мужа подтвердило догадку. «Младенец, император Всероссийский Иван, в руках барона Мюнхгаузена». «Предатель!» — хотела выкрикнуть Анна, но осеклась. «Хотя это знак, что император будет вести он. Есть еще верные люди. Есть надежда!» «Темнее всего час перед самым рассветом, и он придет, скоро придет!» Им дали одеться, погрузили в разные воски и вывезли в ночь. Часть первая. Свой среди чужих. Пролог. Российская империя, Санкт-Петербург, Выборгская сторона, мыса Сперновка, 11 апреля 1743 года. «Михалыч, зажигай!» Я машу рукой. Михалыч факелом поджигает груду хвороста. Императрица с любопытством смотрит на сие представление. «И что, Петруша, полетит шар?» «Полетит, матушка», — Елизавета Петровна лишь сказала неопределенно. «Ну, посмотрим, посмотрим». В том, что воздушный шар полетит, я не сомневался. Я все же профессор теплотехник из 2027 года, хотя мне здесь всего 15 лет. Пустое. Уже привык за 4 года, что я тут почти пацан. Но я тут и цесаревич, наследник российского престола. И владетельный герцог Гольштинии тоже. В корзину шара влез еще один мой помощник Кузьмич, тезка моего друга из далекого будущего. «Руби!» Крепостные мужики из моей мастеровой артели почти одновременно перерубили швартовочные канаты. Конечно, печь под корзиной много тяги не давала, но шар довольно уверенно оторвался от земли и поплыл в небо. Апрель выдался холодным, что шару только подъемных сил прибавляет. Главное, что сегодня понизу почти штиль. Лучшее время для старта. Особенно невдалеке от Охтинского порохового завода. Судя по дыму, выше 100 метров ветер от завода тянет. Куда и нужно. Местным все равно, но я-то знаю. Это было не первое испытание, так что я не особо нервничал. На это испытание даже уговорил приехать тетушку. Императрица после моих прошлогодних похождений смягчила мне режим содержания. Но с условием, что я не буду больше шляться по всяким войнам и баталиям, лезть в битвы и прочие благоглупости с непотребствами. Мол, хочешь возиться со своими чудачествами – возись, дашь денег – дам. Но дальше пригородов Петербурга и Москвы уезжать я тебе запрещаю. Так что на мызе Блюментроста я так и не был. Вот на Нартовской отрываюсь, сегодня без ее хозяина. Вызвали его в Кронштадт по артиллерийскому ведомству. Да и зачем ему за мои промахи от государни огребать? Будущие и вчерашние. А что я такого сделал? Ну, съездил на русско-шведскую войну и все. Меня там, правда, чуть не убили, но и я там кое-кого порубил саблей. Одного или двух? Солдатская молва утверждает, что шпагой не менее 5 супостатов порешил. Ну, это солдатские россказни. Они говорят, что и сам архистратик Михаил спускался с неба меня оберегать. Бред, конечно, но людям нравится подобная чушь. «Кузьмич, можно!» Я проорал это ввысь, и с неба на нас посыпались конфетти и ленты. Кузьмич сверху кричал в медный рупор. «Виват императрице Елизавете Петровне!» Тетушка даже в ладоши захлопала от такого представления. Потом повернулась ко мне и негромко спросила. «И что еще может сие чудо?» Склоняю голову. «Много чего, матушка. В доме, если будет ваша на то милость, покажу рисунки». Киваю мужику с топором. Последний канат перерублен. Шар полетел по воле ветра. Императрица провожала ее взглядом. «И далеко он так улетит?» Пожимаю плечами. «Как бог даст, матушка. В прошлый раз пролетел 2 версты, потом плавно сел. Но тут как получится. Ветер может измениться, может за дерево зацепиться. Как бог даст». 2 версты? «Да, матушка. Но это уж как получится. Шар хорош, но пока не управляем. Ветер несет, и хворост — плохое топливо. Быстро сгорает и в воздухе в шаре остывает. Нужно что-то другое. Мы проводим опыты, но я уверен в успехе». «В корзине шар твой крепостной?» «Да, матушка». «Дай ему вольную. Он заслужил». «Да, матушка». «И много у тебя таких?» Делаю неопределенный жест. «Я уже могу себе такое позволить в разговоре с императрицей Всероссийской». 3 деревни и немного мастеров из Петербурга и Москвы. Мало людей. И учить надобно. Школу вот открыл для детей и мужиков». Удивилась. «Зачем?» «Умные люди не растут на деревьях, матушка. Их нужно учить и воспитывать». Смех. «Твое образование в Кильском университете многих уже пугает. Зачем тебе дыба?» Пожимаю плечами. «А зачем, может быть, нужна дыба на Руси, матушка? Опыты провожу». «На людях?» «Нет, матушка, но наличие дыбы в подвале повышает уважение и дисциплину». Кивок. «Это верно. Говорят, что у тебя целая мастерская с диковинными аппаратами для рисования чертежей». «Да, матушка, как раз хочу вам показать». «Давай, Петруш, пока еще на шар посмотрим», — говорит императрица. Киваю. Михалыч как раз большой золотой флаг с черным двуглавым имперским орлом за шаром распустил. Аки-киль. Красиво. Да и само воздушное движение завораживает. «А потом своим чаем тетушку напоишь? У Сиверса пока как у тебя не получается». «Конечно, матушка, соглашаюсь с царицей». Хорошее чаепитие — дело семейное, для него правильное место и состав сидящих за столом надобен, а в зимнем же, как в ресторации. Тетушка обнимает меня и целует в макушку. С ее ростом это несложно, пошла в деда Петра. Чувствую на своей макушке соленые осадки. Плачет и радуется. Кого-то я ей напоминаю. То ли сестру ее, мать мою здешнюю Анну, то ли жениха, то ли батюшку. А может, и всех разом. Прижимаюсь к тетке. Пусть живет долго. Мне так много с нуля почти поднимать надо. «Ну, поехали, Петруша. Твоего шара уже не видно», — говорит Елизавета. «Я летуну гривенник оставлю, а тем, кто помогал, по копеечке раздашь. За такое надобно». Киваю на ее груди. «Такое и медали, жетона по-здешнему достойно. Но сам уже этим озабочусь. Мне своих людей тоже и пряником привечать нужно. Не дыбой единой». Полчаса спустя императрица совсем не гламурно почесала себе нос. «Этому тебя тоже научили в Кильском университете?» «И да, и нет, матушка. Просто неудобно было рисовать. Нашлись хорошие помощники. Вместе вот соорудили сие». «А что это за рисунок?» «Ага, вот мы и дошли до сути». «Машина на пару, матушка». «Это зачем еще?» «Ну, это как водяная мельница на реке. Вода бежит, колесо крутится. Тут вот то же самое, только если воду нагреть, то она тоже может двигать механизмы. Мы проверили. Работает. Надо довести до ума, но работает. Тогда можно будет такие колеса строить не только у падающей воды на реках. Паровые машины уже есть в Англии, но они слабые, много угля уходит. Невыгодно. Мы пытаемся найти лучшее решение. Я изучал в Кильском университете. Есть пару идей, как улучшить. Думаю, что вельми полезно будет для отечества нашего. Санкт-Петербург. Итальянский дворец. 11 апреля 1743 года. После чертежной напоил я чаем с молоком и баранками тетушку. Интересно и содержательно поговорили. По-родственному. Я все-таки наследник. Ее и ее престола. Откуда у меня в прошлом тетушка, да еще царица-императрица? Ну, так получилось. Запутанная и неясная для меня история со мной приключилась. Жил, был и вдруг умер там, в 2027 году. И вдруг вселился здесь, в 1739 году. В мальчишку совсем. 10 с лишним лет от роду. Мать мальчика, в тело которого я тут угодил, Анна Петровна, была Елизавете Петровне родной сестрой и дочерью Петра Великого, императора Всероссийского. Так что я получился единственным наследником русского престола. Единственным. Хоть после Елизаветы Петровны, хоть после Иоанна Антоновича. Много еще тех, кто считает двухлетнего императора Ивана III законным правителем России. Анна Иоанновна его в завещании указала, и происходит тот от старшей ветви Романовых. Даже не знаю, жив ли он до сих пор. Тетушка не говорит. Не знаю, но пока он жив, мы с теткой на прицеле, так что надо будет узнавать. Во многих же знаниях многие печали, как говорится. Я здесь вообще ходячая советская энциклопедия, вечно слежу, чтобы о чем-нибудь лишнем не проговориться. Такие дела. Императрица смаковала чай. Петруша, это просто божественно. Как тебе удается? Ведаю, что ни в Вене, ни в Париже так не умеют. Чуть не сорвалось с языка, что воду нужно кипятить. Но поймал себя за язык и лишь улыбнулся. Вена и Париж не в счет. Сам же теткиного Кофешенко учил. Он у нее не идиот, хоть и проходимец. Матушка, нет никакого секрета. Просто у нас в Киле был путешественник из Китая. Они умеют заваривать чай. Я просто подсмотрел, и все. Кивок, снисходительно пытливый. А ты глазастый, Петруша. Все примечаешь. Что вы, матушка, просто попробовал чай и спросил, как он заваривается. Негоциант рассказал, но я с первого раза ничего не понял и не запомнил. Тогда он несколько раз показал. Вот и все, матушка. Его чай был лучше и вкуснее, но я не помню всего. Усмешка. Да, даже боюсь предположить, каким этот напиток должен быть на самом деле. Вздыхаю. Да, матушка, нужно выписать китайских мастеров чайных церемоний. Мне пока удалось только приблизиться к тому вкусу. Императрица рассмеялась. Да, я видел сегодня. Конечно, меня, Карла Петера Ульриха Гальштейн-Гатторпского, никакой китаец не учил. Не было их в Европе. Да и португальцы с англичанами не учили. Я в той прошлой будущей жизни много ездил и много где был. Профессор теплотехники Екатеринбургского университета, пока здоровье позволяет, помимо преподавания, постоянно весь в разъездах и экспедициях. Волга, Урал, Сибирь, Монголия. После перестройки вся Европа, Штаты, Индия, Япония, Китай. Подсмотрел, увидел, научился. Впрочем, так как мы сейчас пьем с императрицей, меня мой дед Мариман учил заваривать. По-китайски мне не понравилось. Теперь я здесь, в этом времени. Сейчас вот шары воздушные запускаю, планы строю, паровики разрабатываю. Наследник корон России и Швеции, герцог Галштинии. А еще, как в еврейском анекдоте, я шью и даже вышиваю. Деньги нужны на опыт и изыскание. К тому же медик я здесь. Не было в Кильском университете факультетов физики, химии и теплотехники. Петруша, не тянет больше в баталии? Хитро смотрит на меня. Отказа дереза. На все ваша воля, матушка. А тебе много реляций похвальных приходило, что доблестно сражался под Гельсингфорсом. И еще идут. Ласси вот вчера лично сказывал. Качаю головой. Нет, матушка, там не было особых моих заслуг. Ночь, темно, шум, я ничем не отличился. На тебя попытались набросить сеть и увести в шведский плен. Я этого не знал, матушка, тогда. Просто что-то в темноте прилетело, и я запутался. В руке была пехотная полусабля, которая минует бебут. Ну, я и пытался освободиться. По ходу дела в кого-то ткнул саблей в темноте. Вот и весь подвиг, матушка. Усмешка. Говорят, что ты заколол 5 опытных шведских бритеров, которых послали взять тебя в плен. Нет, матушка, это неправда. Это солдаты сочиняют. Не 5? Нет, матушка, возможно, 2, но это не точно. Было темно. Меня ранили подло в спину. Потом было трудно разобрать, сколько из лежащих шведов убил именно я. А солдатам дай только поговорить про всякие небылицы. Если им верить, то я лично Гельсингфорс на Бебут взял. А это их и фельдмаршал Ласси заслуга. Тетка благосклонно улыбается. А архистратик Михаил, спустившийся с небес и спасший тебя? Вздыхаю. Матушка, я был ранен и не помню ничего такого. Солдаты так говорят. Пожимаю плечами. Я не знаю, матушка. Я был без сознания. Спрашивать нужно у тех, кто это видел. Тебя послушать, так ты вообще ни при чем. Киваю. Это действительно так, матушка. Там вокруг меня было полно героев. Да, прошло больше 2.5 года после тех событий, но императрица не забыла. Для нее моя выходка с поездкой на войну была крайне неприятной. Ей не нужна моя популярность в армии, вот я и прибедняюсь, как только могу. Строю и развиваю тут, что только могу. Кадры стараюсь подбирать. Одного такого вот вчера уму разуму обучал. Шведы же не сами по себе, а по научению одного француза и помощи моего гофмаршала меня тогда чуть не спеленали. Де Ла Шетарди пока не в России, а фон Брюмер сознался вчера перед лицом неопровержимых доказательств на мой арбалет и дыбу глядячи. Плакал даже. Батюшкой герцогом называл, хотя сам меня на 40 лет старше. Такой вот я страшный. Да и государь я ему. Нет, я его не разрывал. Он в моем серпентарии живым полезней. Теперь полученный от французов 30 сребреников за 50 рублей в месяц отрабатывает. Как говорится, нет отбросов, есть кадры. Так говорят у нас в Германии. Вот какие кадры есть, те и пользуем. Делу прогресса и стране не только Ломоносовы, Нартовы да Рихманы нужны. Ушакова да Ласси, как и Скуратовы с Судоплатовыми, тоже люди крайне полезные. Даже предатель Брюмер пригодится. «Еще будете, матушка?» — спрашиваю императрицы. Кивает, улыбается. 15 почти месяцев я при ней. Мы вроде поняли друг друга, потому смотрю в будущее спокойно, готовлю промышленную революцию. Осталось только обзавестись невестой. У меня есть одна на примете, и другой мне не нужно. Тетушка еще думает, выбирает. «Как дела у твоих родственников? Что пишет регент? Как дела в Цербсте?» Тетка меняет тему. «Но умеет тетка подцепить. Ничего она еще не решила. Так что год обещает снова быть сложным. Но жизнь штука непростая и весьма интересная. Даже если не первая». Глава 1. Накануне. Санкт-Петербург, итальянский дворец, 8 апреля 1743 года. Плавное движение вверх. Механизм, поворот линеек, графитовый карандаш, новая линия. Еще. Еще. Чертеж становился живым. Это не лист бумаги, линия или окружность. Это акт творения. Я немножко бог. Немножко его альтернатива. Чертеж. Созвучно со словом «черт», не так ли? Если вы думаете, что создать кульман, он же чертежная доска, в 1742 году было просто, то вы явно не в теме. Этот простой, на первый взгляд, механизм не проще, чем швейцарские часы, и как бы не важнее для цивилизации, чем они. Время можно пока и песком измерять, секунды еще не важны. Механизм чертежной доски лаконичен, но очень точен. Движение в синхроне. Дыхание, мысль, идея, градусы, углы, линии. Можно копировать и масштабировать свой замысел. Создавать. Творить. Чертежная доска — леди совершенства. Когда я учился, у нас даже парт не было в аудитории, только чертежные доски. Не нужно ничего более. Ты демиург технического волшебства. Да, потом эту работу возьмут на себя компьютеры и графические редакторы. Но это самое потом когда еще наступит? Через 3 века? Я возился 2 месяца, прежде чем довел чертежную доску до приемлемого совершенства. Не один, конечно. С Нартовым и его адъюнктами и подмастерьями. Один я бы так быстро не преуспел. Увы, материалы не те. Даже пружины и противовес — это серьезнейший вопрос. Сталь. Много всего еще. Не всегда очевидного. Пружины из дуба — так себе идея. И из чугуна тоже. А инструментальная сталь — это вам не фунт изюма в этом мире. Чего я добился с этой чертежной музыкой? А вот всего. У меня тут сейчас есть практически конструкторское бюро местного пошива. Сразу несколько проектов в работе. Это какой-нибудь воздушный шар или бомбардировщик Илья Муромец со времен Первой мировой войны можно сделать на глазок, заплатив за этот глазомер столетиями смертельного опыта. У меня не было ни столько времени, ни таких губительных намерений. Что я черчу? А что может чертить старик-профессор теплотехник из 2027 года в 1743 году? Отнюдь не атомную бомбу. Я не знаю, как ее сделать на практике. И урана у меня нет. И ни у кого нет. Не открыли даже. Как и азот, водород, кислород. Я черчу то, чего сейчас нет и чего пока быть не может. Просто обыкновенный паровой двигатель. А он может взорваться, если что. Если неправильно посчитать и начертить. Мой преподаватель нещадно бил меня за ошибки в расчетах. И потом научный совет не раз. Черчение — точная наука. Много еще всего черчу сейчас. Бумага, она все стерпит. Сопромат, детали машин, теплотехнику, металлургию и электричество куда сложнее изложить изустно. Электричества, кроме молний и шерстяных одеял, тут вообще нет. Но я работаю. Про электростатическую машину, и особенно меры безопасности при работе с ней, я уже все пояснил Рихману, даже соорудили с ним маленькую. С электротехникой Георг справится и, даст бог, проживет дольше. Может, я здесь еще свет ламп накаливания увижу. Или вот перегонный куб. Он не только для самогона, что тоже нужная вещь для дезинфекции, но и для простого создания дистиллята. Да и вообще воды, обыкновенной, которую тут можно пить. Простой перегонный куб тут уже третий век знают, даже двухконтурный. Но нужен был непрерывного действия. Там додумать было всего ничего. И тетка мне вчера разрешила негоцию. У меня праздник, я добился. Неприлично цесаревичу рубить бабло. Императрица не была в восторге от этой идеи. Но мне очень нужны деньги. У царственной тетки их просто нет столько. А масштаб моих идей она потихоньку начинает понимать. А даже потешные воздушные шары стоят денег. Так что будет мне капать копеечка с чистейшей воды и спирта. Я его вообще намерен взять на откуп. Может, не сам, а через купца какого. Тот у меня просто закупать будет и тратить на дела питейные. Негоже мне лично народ спаивать. Но сколько веков кормила российскую науку эта водочная копеечка. Да и за рубеж торговать можно. Исключительно для медицинских целей. Ломоносов вот еще в ламинарии йод откроет, и тогда тоже можно будет уже отбивать свои вложения. Хотя кого я обманываю? На мои планы денег не хватит, даже если я золото начну из свинца делать. В России, кстати, золота своего нет. Точнее, есть, но пока его еще не распознали среди меди. Тоже важный проект. Стратегической важности. Я представляю примерно, где золото и алмазы. Нужно искать. Пусть Берг-коллегия пошлет по медным рудникам златознатцев. Будут у тетки деньги, и мне перепадет на мои изобретения. Тетушка не обидит. Вот даже слушает меня как врача, тем заметно листок и сердит. Но хоть полнеть перестала. Может быть, подольше нашей истории хоть на годик поправит, мне б с науками разобраться, а не играть во властные интриги. Хотя придется. Придется ради этого от настоящих дел отрываться. Санкт-Петербург. Миллионная улица. Особняк Листока. 9 апреля 1743 года. Иоганн Герман Листок в очередной раз с удивлением читал запросы, переданные ему из окормляемой им медицинской канцелярии, точнее, из императорской главной аптеки. Потребности цесаревича с каждым месяцем возрастали. И архиатр Листок не мог понять, зачем это все юному Петру Федоровичу. Вот, например, хинин – 10 фунтов. Кого юный коллега от малярии собрался лечить? Мошек и комаров, конечно, в Санкт-Петербурге много. Угораздило деда цесаревича строить город на болотах. Великий был человек, но малярии-то тут точно нет. И не было, она тепло любит. Или это Петруша для обеспечения антарктической экспедиции старается? Адмирал Мишуков вон как с ней носится, точнее с тем, как бы на кого другого ее спихнуть. Даже Лопухина привлек к Рик с комиссаром. Зря, конечно, ну, может, что-то и выгорит от старого бездельника. Есть тут пара мыслей. Ладно, с хинином разобрались. Опий. С этим тоже понятно. Но зачем 300 бочек квашеной архангельской морской капусты? Все же чудит цесаревич, от безделия мается. Тетка племянникам пока довольна. Но зачем он в медицинские дела полез? 3 курса в Килиуса плека и никакой практики. Почти. Это он и сам понимает, и блюментростов подтягивает. Но он на тетку плохо влияет. Елисавета Петровна в этом году еще ни одного кровопускания не делала. А это архиатра Листокова верные 2000 рублей за процедуру. Зато Лиза гимнастикой какой-то по настоянию наследника своего занялась, перестала после полуночи кушать. Совсем галштинец тетку с ума собьет. Лучше бы она его на маневр отпускала, а то у него больше в почете балет. Ну, там дело понятное, молодое. Надо тоже как-то в том направлении Петру Федоровичу подсобить. Есть неплохие в немецкой слободе кандидатки. Перспективные в части голову вскружить цесаревичу. Тут же, что важно, Петр — это тот камень, который ему Листоку не сдвинуть. Единственный наследник трона. Хоть за Иоанном Антоновичем, хоть за Елисаветой Петровной. Чур-чур такие мысли. Потомок французских гугенотов де Листок давно уже стал Иваном Ивановичем и сам видел, как легко в России можно слететь на плаху с самой вершины власти. Сам недавно так Остермана с Минихом скидывал. Потому мыслить надо осторожно, а делать умно и быстро. Что ж, подсобим, мальчишки. Граф де Леон просил подумать о невесте для наследника, чтобы к Франции его расположила. Мне тоже бестужевская протеже Марии Саксонской и польской не нужна. А руку своей принцессы Анны Генриетты Париж брезгует России предложить. Католики. Да и Елисавета Петровна сама с ними дело иметь не желает. И батюшка ее Петр Великий не хотел. Почти. За того же правящего сейчас Людовика нынешнюю государню и сватал. Великий человек был. Жесткий, талантливый. Внук как бы не в него норовом, хоть и не взрывной. Пока? Что ж, мне с таким рядом привычно жить. Управу же найдем. Как Катькой Чухонкой того угомонили, так и этого угомоним. Не впервой. Листок убеждал себя и даже себе верил. Ему сильно не хватало де Лашетарди. Маркиз бы сам эту задачку разрешил. Но сменивший ее в Санкт-Петербурге Луи Дюссон де Боннак, граф де Леон, действовал более осторожно. Француз все хотел сделать чужими руками. Да и сам Листок марать своих рук не хотел. Чистые руки с подачи цесаревича вообще новая медицинская конституция, так что... А ведь что-то говорил в прошлом году гофмаршал Петра фон Брюмер, мол, есть у него галштинс какая-то кузина или тетка из Ангольта, то ли Ангольд-Кеттинская, то ли Ангольд-Дорнбургская, неважно, по возрасту идеально, мол, подходит, и родители обеих на прусской службе, а значит, устроят французов. Да и крутить этими мелкими принцессами будет легче, чем французской, саксонской или дармштадтской. Хотя что мне-то волноваться? Русской же вот кручу, и с теми справлюсь. Надо Отто на партию в кости пригласить, а то его принцессе справится. Санкт-Петербург. Итальянский дворец. 10 апреля 1743 года. «И где у вас здесь пыточное, ваше императорское высочество?» — перешел к делу начальник тайной разыскной канцелярии. «Можно подумать, что для этого моего нынешнего времени отсутствие собственной пыточной — это чистый моветон. Может, где в Сибири заводчики или помещики в глуши и имеют. Но пока Елисавета Петровна не запретила крестьянам на своих хозяев жаловаться, за такое к самому Ушакову попасть можно. На прием. Для личного испытания передовых достижений в области дознания». Впрочем, собственная пыточная для утонченных натур высшей аристократии всех империй не была чем-то необычным. У нас тут самое начало эпохи просвещения. Мы почти в средневековье со всеми атрибутами, положенными случаю. Страшные казни и пытки вполне еще практикуются, но только в государственном порядке. Официально. В России только в тайной канцелярии дозволено. Со списочным штатом местного КГБ в 7 человек. Мы же не Европа какая, чтобы каждый барон свое дознание и казни чинил. У нас страна правовая и гуманная. Матушка, так та вообще никого с восшествия на трон еще не казнила. Ну, чтоб насмерть. А дыба — мелочи житейские. Андрей Иванович, вы мне льстите, разливаюсь в искренней улыбке. Куда до ваших подвалов моему виварию? Слухи о моих опытах ползут по Петербургу. Завел, мол, себе цесаревич камеры, где пытают собак да кошек и лично творит над мышами вивисекцию. Врут. Нагло врут. Некогда мне. Всего-то один раз показал Рихману с Ломоносовым опыт по сокращению мышц препарированной лягушки под действием токов от электростатической машинки. Впечатлились, разболтали бездельники. С мышами уже Рихман экспериментировал. Но поди теперь докажи. Вивисектор я уже, значит. Впрочем, я не собираюсь ничего опровергать. Римляне говорили «одеринт дум метуант» — Пусть ненавидят, лишь бы боялись. У царственного великого деда был чернокнижник Брюс. Его боялись так, что и через 3 века мрачную Сухаревскую башню обходили 10-й дорогой. Или вы думаете, что публичные казни в эти времена устраивали, потому что властям было скучно, или они были повышенной кровожадности? Нет, просто так нужно было. Простые времена и простые нравы. Дед мой Петр Великий мятежным стрельцам на Красной площади голову рубил лично. Толпа впечатлилась и осознала. Царь-батюшка суров, но справедлив. Бузить не стоит. Государь не дрогнет вдруг что. А куда же вы дыбу-то у нас заказывали? Медведя будете азбуки обучать? Возвращает мне Ушаков улыбку. Ну, дыба ваша в операционную не вместится. Ее в механическую поставят. А на ком говорящем ее испытать у меня имеется. Гость смотрит настороженно. Заговорчески говорю. Я на ней прочность материалов буду проверять. Для науки. Но подыграйте мне, Иван Андреевич. Сами понимаете, нужно, чтобы кое-кто... Делаю неопределенный жест. Понимай, как хочешь. Ушаков оттаивает, кивает. Вот и славно. Вы, как установят, пришлите мне знающего человека. Говорю уже громко. Надо ему будет мой опыт обращения с дыбой передать. Конечно, ваше императорское высочество, твердо отвечает Ушаков. Я и сам приеду посмотреть на ваше упражнение. «Спасибо, Иван Андреевич. Не хотите ли чаю?» Отвечаю радостно, наблюдая, у кого из моего окружения глазки забегают. «И давайте, как при дедушке, по-простому». «С удовольствием, Петр Федорович». «Приглашаю пройти». «Надо и мне свою Сухаревскую башню построить. Нужно начертание дать архитектору, что-то в готическом стиле. Я владетельный герцог Галштинии или кто?» Удаляемся в чайную комнату. В свете уже не меньше, чем о моей вивисекторской наслышано о новой чайной церемонии. Матушка даже своего кофешенка Сиверса присылала перенять. Мог ли я не помочь своему земляку-галштинцу? Лично. Карл Ефимович тетушке не просто камердинер, можно сказать, друг, даже ближе к Орфа. Такой человек и мне пригодится. Уже пригодился. После 3-й чашки черного с молоком отпускаю старика. Иван Андреевич человек занятой. У него найдется сегодня с кем поговорить на дыбе в тайной канцелярии. Да и мне пора. Иван Яковлевич, подзываю своего главного охранителя, тот смущается, но привык, кивает молча. Привезенный Ушаковым станок установили? Да, ваше императорское высочество, рапортует Анучин, так, как вы и истребовали. Все бумаги, о чем оговорено, на месте? Так точно, не извольте волноваться, отвечает сержант. Ага, не будешь волноваться тут. Лучше сам проверю. Тогда, любезный Иван Яковлевич, прошу ко мне в механическую через 5 минут Брюмера привезти, говорю вкрадчиво. Спокойно, мол, я посмотреть пригласил. Анучин кивает, вытягиваясь во фрунт. Сам будь за дверью с пистолетом, в окно следи, но уши закрой, говорю тихо-тихо, чтоб дошло. Если что не так исполнишь, то ты на дыбу следующий, ты меня знаешь. Иван сглатывает и кивает. Ну, о чем речь-то он не поймет, не знает он толком немецкого, но фасон держать надо. Пусть боятся и уважают. Вот Отто его место за гельсингфорские геройства показать нужно. Этот старый бритер еще и за кильский не отчитался. Пора бы и призвать моего Иудушку к ответу. И когда это лучше сделать, как не на антипасху? Санкт-Петербург. Итальянский дворец. Подвал механической мастерской. 10 апреля 1743 года. Я расположился на стуле за верстаком. Анучин привел Отто. Они о чем-то шутили. Начал Иван понимать особенности службы при мне. «О, Отто, здравствуй! Проходи, посмотри, какую мне игрушку привезли!» Радостно приветствую я гофмаршала. Барон удивленно проходит к дыбе. «А ты, сержант, свободен пока!» Бросаю я Анучину. Иван, как изговоренно, прячется в темном коридоре, оставаясь недалеко от окошка закрытой двери. Молодец, дело свое знает. И меня здесь всем обеспечил. Отто не знает, как себя вести. Наш разговор с Ушаковым он слышал. Ну зачем здесь он? Отто фон Брюмер, барон и Андреевский кавалер. Ну, не буду томить моего спасителя. Отто, тут не на днях побратимы писем из полка привезли. Начинаю издалека. Там обсказаны все грани твоего подвига. Достаю стопку гербовой бумаги. Света немного. Но то, что это не частное послание, Брюмер видит. Сглатывает. Вытаскиваю и кладу на верстак заряженный арбалет. Отто шпаги с собой нет. Хорошо сработал Анучин. Но нож может и быть. Хотя, куда он в случае чего денется? Барон бледнеет, пятится. Я тут все их свидетельства свел в кучу и по минутам разложил, говорю, глядя на Отто. Между нами еще станки. На них ничего острого и тяжелого нет. Я подготовился, так что не успеет он на меня броситься. А вот, кстати, еще росписи твоих карточных успехов и долгов, продолжаю давить. Касса моя цела, да в ней столько и нет. Откуда дровишки? Какие дровишки? Выдавливает из себя Брюмер. Про дрова я сказал по-русски, но Отто уразумел. Учится, скотина. Но слушай тогда дальше. Золотые такие. Беру арбалет, поднимаю ее, выпаливаю резко. Французские. Застыл Отто. Но мечется, глазки как забегали. Но молчит, тварь. Заклинила. Ты не молчи, любезный. Облегчи душу, а то скоро от Ушакова мастер придет. Он языки развязывать умеет, вот и дыба есть на месте. Отто, присев, слегка оглядывается, крестится. Кажется, созрел фрукт. Падает. На колени. Сука, его так трудней достать, верстак мешает. Встаю. Все скажу, попутал бес, не губи, батюшка, скулит старик. Я на чеку, но вижу, что осел. Все скажу, только не говори государне-матушке. Понял, гад, чем приход мастера из тайной канцелярии грозит. Но глаза уже не бегают. А научен? Кричу, не отводя от своего гофмаршала глаз. Ты здесь? Здесь, ваше императорское высочество, кричит Иван. Подержи пока этого Борова под прицелом. Держу уже, цесаревич, орет не по уставу лейб-компанец. Впрочем, этого казуса ни в одном уставе нет. Ну, Отто, пой, говорю вкрадчиво. Анучин, конечно, человек матушки, но немецкого не понимает. А я понимаю, так что приступай. Барон прислоняется к дыбе и начинает петь. Самозабвенно. Даже кажется, что исповедуется, во всяком случае, душу облегчает. Слушаю, мотаю на ус. Может, и прощу Отто. Ну, как прощу. Заставлю для меня работу особую делать. Так что пусть похрюкает кабанчик. А я послушаю. Пока. Глава вторая. После императорского бала. Санкт-Петербург. Зимний дворец. 25 мая 1743 года. Где творятся события в наш просвещенный 18 век? На фронтах и в высоких кабинетах. А кто формирует общественное мнение? Газет и журналов практически нет даже в Санкт-Петербурге. Никаких соцсетей не существует априори. Тогда кто и что? Очень просто. От Петербурга до самых до окраин, от южных гор до северных морей, повесточка и общественно значимые события происходят на всяких местных светских или купеческих сборищах, где собирается местная элита, общается, выпивает, чинно танцует или пускается в лихой пляс. В провинции, конечно, и труба ниже, и дым пожиже. Но у нас же сам стольный блестящий Санкт-Петербург, век-то просвещенный. У нас, может, и собираются купцы в трактирах делать свою негациацию, но великолепный императорский двор — это элита элит империи. Самые-самые сливки. Поэтому собираются приличные люди на сходку на всякие праздники и балы, государыней устраиваемые. Людей посмотреть, себя показать, узнать расклады при дворе и в столице, что там за границей и на войне, какие виды на цены, поручкаться, раскланяться, потолковать. Императрица напомнить о своем существовании. Делается это на таких балах, как сегодня. Особенно на таких. Роскошный императорский бал. Музыка. Разряженные гости по одному или парами, а то и семействами. Конечно, только старшие дети, которые представлены ко двору. Самые родовитые подходят к государине, чтобы приветствовать ее императорское величество. Кому-то она улыбнется, кому-то скажет пару слов, а кого-то ограничит сухим прохладным кивком. Вообще, балы и прочие подобные мероприятия – это, ко всему прочему, смотр и показ потенциальных невест и женихов. Обсуждаются возможные партии, молодые люди и их родители присматриваются и изучают варианты. Пришел мой час выйти на сцену. Объявляют на весь зал. Его императорское высочество, государь-цесаревич, наследник престола Всероссийского, владетельный герцог Галштинский Петр Федорович, внук Петра Великого. Да-да, так звучит мой титул полностью, почти полностью. Я еще кое-где герцог, принц и граф. но титулование согласуется с императрицей. Не все мои титулы признаются в России, а некоторые матушка решил не обострять. В конце концов, ее саму в Европе императрицы мало кто признает. Царица и великая княгиня. С высоко поднятой головой торжественно вхожу в зал. Что ж, матушка вернула меня в высший свет, и весь высший свет, все его представители, представительницы, особенно молодые барышни, смотрят на меня. Смотрят по-разному. У всех разный интерес к моей не очень скромной персоне. Киваю сиятельным мужам и матронам, слегка улыбаюсь их дочерям, но нигде не задерживаюсь ни на мгновение. Трон там, впереди. Уверенно, но без суеты, гордо склоняю голову перед императрицей. Говорю. Ваше императорское величество, счастлив вас видеть в добром здравии и ослепительной красоте. Ваш императорский бал блистателен, но своим сиянием вы затмеваете всех. Я тут научился цветастым дворцовым политесам. С волками жить по-волчьи выть, как говорится. Этикет высшего света и высшего сорта. Живу теперь с этим. Кивок с улыбкой. Здравствуй, Петр. Рада тебя видеть. Займи свое законное место по правую руку от меня. Смиренно склоняю голову. Благодарю вас, ваше императорское величество. Место действительно мое законное и уже привычное. Наследник престола. Это никого не удивило. Удивил мой наряд. Необычайно богатый камзол полковника кирасирского моего имени полка со всеми орденами, полагающимся мне, включая цепь ордена Андрея Первозванного. И голубая лента через плечо. У Брюмера вон только лента. Он иностранец, а я свой, ну и галштинец тоже. Потому розочка моего фамильного ордена Святой Анны на эфесе шпаги. Я словно на парад явился. «Вице-канцлер граф Бестужев Рюмин Алексей Петрович с супругой и сыном. Маркиз Антонио Отто Ботто Дадорно, посланник цесарский». Что ж, а вот и сюрприз. «Граф Бестужев Рюмин Михаил Петрович с супругой. Графиня Анастасия Павловна Ягужинская». Пока сенсации нет. Подумаешь, ходят тут всякие. Посланник с супругой, он же старший брат вице-канцлера графа Бестужева-Рюмина. Ну, женился он неделю назад на вдове генерал-прокурора графа Ягужинского. Ну и что? Тут это часто. Дочь именовали отдельно от того, что фамилия другая. А Андрей Бестужев, вижу, от того, что его сыном только нарекли, бесится. Маловат умом моего здешнего тела ровесничек. Молодожены почтительно подошли к трону. Ну, тоже ничего необычного. Поклон графа, реверанс обеих графинь, верноподданнические восторженные слова и уверения. Михаил Петрович почтительно говорит. «Ваше императорское величество, разрешите представить мою приемную дочь, графиню Анастасию Павловну Ягужинскую». Вновь реверанс. Настя волнуется. Ну, еще такое событие. «Ваше императорское величество, для меня честь и счастье быть представленной вам». Кивок, весьма благосклонный. «Рады видеть вас при дворе, графиня». Императрица приняла их уверение и отпустила с миром. Те отошли на указанное им место. Потом потянулась обычная нудятина, за что я не люблю эти официальные представления. Князь такой-то с женой и дочерью, граф такой-то с женой и сыном, ну и так далее. 200 пар и 150 неокольцованных. Хорошо, хоть большая часть свитские или уже с обеда с императрицей в отдельном времени на представление не нуждаются. А то бы до утра всех представляли. Наконец все это безобразие окончилось. Начинается уже сам бал. Вот сейчас начнется настоящее веселье. Я-то знаю сценарий сего мероприятия, а они нет. Ну ладно, знают не все. Сейчас узнают. Я почти сдержал злорадную улыбку. Не люблю я их. Ну, почти всех. Как и они меня. Серпентарий в чистом виде. И вот, как говорится, средь шумного бала, случайно. Нет, конечно, все было не так и совсем не случайно. Церемониймейстер объявляет. Императорский бал! Минуэт! Право открыть императорский бал, высочайше дарованный его императорскому высочеству государю-цесаревичу наследнику престола Всероссийского, владетельному герцогу Галштинскому Петру Федоровичу, внуку Петра Великого и графине Анастасии Павловне Ягужинской. Зал ахнул. По-моему, пара девиц упала в обморок. «Бывает. Дело-то житейское». Отстегиваю шпагу и передаю камердинеру. Уверена, и торжественно подхожу к Бестужевым, Рюминым и Ягужинской. Дамы болтали с какой-то фрейлиной из третьего ряда с Розой в прическе и ее, наверное, дочкой. Их собеседница в удивлении. Настя едва на ногах стоит. Волнуется. Нет, для нее и Бестужевых это не было неожиданностью. Такие дела так с кондачка не решаются. Все согласовано, но все же. Все же. Склоняю голову перед графом и графиней. «Дозволено ли мне будет пригласить вашу дочь на танец, открытие императорского бала?» Они степенно кивнули. «Завертелись колеса вселенной. Это не просто танец. Это знак. Это заявление. Всем. Графиня, это я уже склонил голову перед Ягужинской, дозволено ли мне пригласить вас на минуэт?» Настя делает реверанс и невесомо подает мне руку. Я веду ее сквозь выстроившуюся вокруг толпу на наше место во главе пар, которые встанут за нами. Мы киваем в ответ на кивки, склоненные головы и поклоны. Конечно, графиня светится от счастья, она вся блистает. И естественной красотой, и станом, и платьем, и прической, и бриллиантами. Лучшие портные и стилисты-куаферы государни поработали над ее образом. Уж Лиза постаралась утереть всем нос. Политика, будь она неладна. Да интриги дворцовые. Анастасия победно поглядывает на завистливо и зло глядящих конкуренток. Я ее понимаю. Нет, она мне не невеста и не будущая жена. Не хочет матушка-императрица наследнику престола неравнородного брака. С принцессой и точка. Ну так мало ли кто чего хочет. Законом не определено. На все воля монарха. Дед он с бабкой не заморачивался. Повелел и все. И виват Екатерина Первая. Да и сама Лиза тоже не особо заморачивалась, так что, ну, как сложится. Жизнь и настроение матушки переменчивы, так что Настя вполне может надеяться. Ну, где-то в глубине души, конечно, но может. И все делать для осуществления своей мечты. Только что императрица благословила нас на открытии императорского бала. Это официальное признание нашей пары. Мы уже не парочка на один танец в общей кутерьме бала. Нет, мы уже нечто большее. Первый шаг сделан, возможно, и на ее пути к короне. Потому и поглядывает Настя победно, расточая обворожительные улыбки. Фаворитка цесаревича — это просто верх мечтаний не только всех собравшихся тут девиц из самых знатных родов, но и их многочисленных родственников и политических кланов. Фаворитка — это не только и не столько место рядом с наследником и не только сверкающие бриллианты и наряды. Это огромное влияние, это место в обществе. Теперь многие будут искать к ней подходы и рассчитывать на благосклонность в решении их каких-то своих дел. Говорят в народе, ночная кукушка всегда перекукует дневную. Через фаворитку можно решать дела с цесаревичем, а через него и с императрицей. Поэтому я понимаю графиню Ягужинскую, ее родню, того же вице-канцлера Бестужева-Рюмина, который много сделал, чтобы мой государственный выбор пал именно на Анастасию. Бестужев думает, что вытащил золотую счастливую карту. Ну-ну. Вот мы и дошли до места. Поворачиваемся лицом друг к другу. Я склоняю голову. Графиня. Ягужинская делает реверанс. Ваше высочество. Она подает мне руку. Зазвучал оркестр. И мы закружили в сложных па минуэта. Она прекрасно танцует. Я тоже долго брал уроки. Мы хорошо смотримся вместе. Завидую дворцовый серпентарий, чтобы вы все тут подавились от злости и сдохли через одного. Листок, вижу, пунцовый стоит. Кровь в голову ударила. Так и инсульт можно словить. Надо прописать ему кровопускание. И денег взять за процедуру вперед, а то из гроба сделает вид, что меня не знает. Я отвлекся. Фаворитка — это не только про балы. Это одна из высших фактических придворных должностей. История знает массу примеров, когда фаворитки в реальности управляли целыми государствами. Франции, например. У нас должности официальной митрессы, короля или дофина нет. Нам эти извращения католиков не нужны. Но всегда и везде кто-то в опале, а кто-то в фаворе. И как ты положение Насти не назови, но все уже просчитывают свои возможные убытки или преференции от того, что она рядом со мной. Потому и летит над паркетом в минуэте моя счастливая фаворитка. И вот волшебство танца окончено, и мы возвращаемся к трону. Императрица кивнула нам. «Вы хорошо танцевали и хорошо смотрелись вместе. Графиня, я повелю зачислить вас в число моих фрейлин, так что мы теперь будем часто видеться». А вот это же не пощечина, это просто удар под дых и завистникам, и прочим кланам. Замечаю у подруги Настины, с которой она до танца беседовала, глаза на мокром месте, платочком промокает, едва сдерживается, чтобы не разрыдаться. Какая-то девица просто выбежала из зала, наверное, носик припудрить. «Умеет, Лиза, ох, умеет!» Реверанс Анастасии. «Благодарю вас, ваше императорское величество. Для меня настоящее счастье прислуживать вам». «Вот и славно. Отпускаю вас». «Как я докатился до такой жизни?» «А, очень просто и банально. Меня вызвала на ковер матушка и дала звездюлей. Спросила, а не охренел ли я часом?» «Не так, конечно, спросил, но почти». Явился я к ней буквально галопом, ведь записка от нее с желанием меня видеть была довольно сухой. Да так, что я почувствовал себя нашкодившим щенком, который нагадил в любимые тапки хозяйки. «Матушку звали?» — кивок. «Звала Петр». «О, даже нелюбимая ее Петруша. Да, где-то я накосячил крепко». «Слушаю, матушка». «Петр, я недовольна твоим легкомысленным поведением». «Молчу. А что тут скажешь? Сейчас все узнаю с первых уст». «Ты, цесаревич, и мой наследник. Своим поведением ты не только ставишь под сомнение свои будущие права на престол, но и ослабляешь власть моей короны». «Ого, что-то я, видимо, действительно где-то начудил». «Ты игнорируешь свои обязанности цесаревича и второго после меня человека на трон всероссийский. Ты обязан присутствием при дворе поддерживать мою царственную власть и свои будущие притязания на престол. И что мы видим? И слышим?» Весь высший свет империи шепчется, что ты сторонишься света и не флиртуешь с женщинами, что либо ты глубоко болен, либо у тебя проблемы по мужской части, либо ты вообще интересуешься мужчинами. Все четыре варианта опасны для нас. Ну, матушка... Молчи. Я знаю и о том, что это не так. Ты пойми, высшему свету безразличны разные балерины, как и девки всякие крепостные. Это ничего не меняет. Тем более, что ты ведешь себя крайне легкомысленно, меняя опекаемых балерин как перчатки. Покинутые тобой тут же начинают рассказывать окружающим, что ты ужасен, глуп и отвратителен, как кавалер-ухажер. Ну, не хочется им отдавать тебя подружкам. И слухи не только множатся, но и перевираются подробностями от твоих и моих недоброжелателей. Зверушек режет, слуг пытает и женщин боится. Я молчал. Что тут скажешь? Взбучка продолжалась. Ты ведешь себя как мальчишка. Возишься со своими потешными шарами и рисунками. Дворец и двор — это не прожекты. Это реальная и часто смертельная жизнь для всех нас. Тетушка, но... Рот закрой. Мне про важность красоты и крепкости телесной для власти моей кто говорил? А сам что творишь? Не полез бы ты в Гельсингфорс, вопросов бы не было. Думали бы все, что мал еще наследник. А ты с той поры для всех взрослым стал. Если героический наследник нелюдим и чудит, если играется в игрушки, зверушек режет, если в твоем-то возрасте избегает женщин высшего света, то считают наследника слабым умом, от ущербности своей общества избегающим. И твой шар никого в том не переубедит. Я ж тебя умным всем заявил, а ты? Мои позиции с того тоже слабнут. Тетка вздохнула глубоко. У нее явно наболело, точнее ее допекли. Да и права она, всякая власть стоит на оправдании надежд общественности. Я что, выписала тебя из Скилли, чтобы ты тут в игрушки игрался? Или чтобы меня поддерживал и готовился после моей смерти править великой империей, которую я хочу построить? Уже спокойнее, но с досадой продолжила Елисавета. Или ты и вправду смерти моей и своей хочешь в ближайший год-два? Так высшему свету это только дай. И так у нас заговор на заговоре, если ты не знаешь. Ушаков и его тайная канцелярия делают нетревожные доклады. Она помолчала. Почему у тебя до сих пор нет официальной фаворитки при дворе? Ну, матушка, вы же мне подыскиваете невесту. Вздох. Нет, ты точно дурак, и пора браться за твое воспитание. Все порядочные аристократы имеют фавориток или фаворитов. Это признак хорошего тона при дворе. Наличие мужа или жены ничуть не отменяет факт наличия, подчеркиваю, признанного наличия фаворита или фаворитки. Не всегда с ними даже спят. Важно то, что они у всех есть. Дети от фавориток не наследуют титулы имения, но это имя и статус. Тетушка решила заполнить пробел в моем образовании. Фаворитка должна быть рядом, а там переписываясь ты хоть с Вольтером на здоровье. Твоя свадьба — это государственный вопрос. Чувство тут ни при чем. Меняй фавориток, если очередная надоела. Это показывает твое положение и здоровье, в том числе родителям будущей невесты. Если тебя волнует, что скажет твоя Каролина по поводу фаворитки, то поверь мне, у них там порядки такие же. но своротить не будет. Да и лучше невесты есть. Во многих домах уже присматриваются, а не выдать ли тебя замуж за своих принцесс. Знает тетка, как взять за живое. Я от ее планов с возможными кандидатками уже второй год вздрагиваю. Императрица протянула мне листы бумаги с рисунками и текстом от руки написанным. Принял их опасливо. В общем так, я тут тебе подобрала три кандидатки-фаворитки. Кто они, что они и кто за ними стоит. Выбор за тобой, принесешь мне на утверждение. И помни, фаворитка — это не про постель, это про политику. И я бы остановила выбор на Насте Ягужинской. Она мне нужна. Видел я на балах эту Ягужинскую. Конечно, она не похожа на образ из фильмов, но тоже вполне себе барышня. Красивая и стройная, впрочем, последний может и минус. Тут моды на женские прелести иные. Но мое какое дело. Никаких гардемаринов в ухажерах нет. И вообще нет. Проверено. А потому, если сказала матушка, ежик мягкий, садись, то так тому и быть. Ей виднее. И что-то она явно задумала. Пакость какую-то. Иначе зачем ей Анастасия? Вот мы с Настей в центре всеобщего внимания. Что придумала императрица, я пока не знаю. Но я знаю ее. Кино еще будет. Сколько недобрых взглядов вокруг. Мне счастливую Анастасию даже жалко. Санкт-Петербург. Зимний дворец. 25 мая 1743 года. Елисавета Петровна была довольна. Бал удался. Судя по взглядам и поведению, цесаревич взялся за ум, и толк из этой пары будет. Хотелось бы самой потанцевать, но дальше идет польский танец, а он быстрый. А она же тяжела за прошлый год стала. Все вроде делает, как Петруша советует, а вес она никак не сгонит. Танцевать ногам больно, а ей еще весь бал принимать. Хорошо, что она в любой момент присесть может, а то натерпелась уже при Анне Иоанновне, упокой ее Господь, а с ней ее память. Цесаревич занял свое место. Ну, пусть постоит с Ягужинской рядом, обозначит. Все отметят, воркуют о чем-то, она улыбается. В общем, он здесь, все внимание на эту пару, а значит, и по делам отойти можно. Алексей Петрович, императрица сказала, чуть наклонившись к Бестужеву. Да, государни, граф прям сияет. «Есть ли у вас новости?» — продолжила Елисавета. «Да, государыня», — чуть наклонившись к собеседнице и не отводя от нее глаз, ответил вице-канцлер. «Вот и хорошо», — повернувшись к нему, сказала царица. «Давайте прогуляемся в более тихую залу». «С превеликим ваше императорское величество удовольствием!» «Петр», — императрица обратилась к увлеченному беседой с Анастасией наследнику. «Да, матушка», — сразу оторвался цесаревич от беседы. «Посмотри пока за балом, а мы с Алексеем Петровичем по делам пройдемся». «Будет исполнено, государыня». С легким поклоном племянник отпустил на разговор тетушку. «Помоги тут Петеньке». Это Елисавета, уходя, сказала тихо Разумовскому. Алексей едва кивнул. Малороссийский пастушок, год назад ставший графом и полгода как с супругом государыни, знал свое место. Они с Лизонькой вместе. Для его личного счастья не надо большего. Статус самого богатого человека России он обретет позже. Царица с графом неспешно прошли следующую залу. В ней суетились слуги, да и музыка звучала громко. А за дубовыми дверями второй зала оркестра и шума бала было уже почти не слышно. «Так что у нас нового, граф?» — спросила императрица, встав у окна. «После нашей Виктории у корпус шведы стали сговорчивее. Бегство контр-адмирала Фалькенгрена с эскадры сильно убавило их запросы. Начал с хороших новостей Бестужев. «Чего же они теперь просят?» «Да почти все то же, только вот контрибуции больше не хотят, и с королем готовы принять наши условия», — продолжил доклад вице-канцлер. «Они бы и больше уступили, вот только галштинцы...» «Что галштинцы?» — переведя взгляд от окна на собеседника, спокойно спросила императрица. «Присланный цесаревичем Брюмер уговорил Либераса поддержать на шведский трон дядю Георга, а не регента галштинского», — пояснил Бестужев. «Шведы оживились в виде нестойкости нашей позиции». Императрица отвернулась к окну. «Что-то еще?» — сказала она непринужденно. «Да, шведы торгуются за границей в Финляндии», — ровным тоном продолжил вице-канцлер. «Они готовы уступить в Карелии, но не хотят отдавать Гельсингфорс и Борго». «Алексей Петрович», — императрица заговорила, глядя в окно, «в Борго присягнули мне и цесаревичу, они под моей рукой и останутся под моей дланью. А вот Гельсингфорс можно и вернуть в обмен на всю западную часть Карелии». Бестужев поклонился. «А по особе кандидатуры наследника шведского государни что решите?» — осведомился он. «Как же ты ненужная война меня достала!» — подумала Елисавета, потирая висок. «Мне все равно, кто из рода...»